Глава шестая. Больше мне от Трипалова ничего выудить не удалось. Он лишь посмеивался и отделывался от меня общими фразами. «Потом, Георгий, все потом. Потерпи чуток, и все узнаешь». В конце концов я сдался и махнул рукой. «Не хочет говорить, не надо. А ждать я умею хорошо. Половина моей работы связана с ожиданием». Когда Настя и Степановна вернулись в дом, я сообщил им, что у нас будет еще один гость, и попросил накрыть стол и для него. В дверь постучали, Настя приподнялась, но я ее опередил. «Не вставай, солнышко, я сам». Потом посмотрел на Трипалова. «Александр Максимович, это он?» «Судя по времени, да», — сказал мой начальник. «Хорошо, я открою. Посмотрим, кого вы мне сосватали». Я направился к входу. При этом правая рука незаметно опустилась в боковой карман пиджака, где покоился маленький, практически дамский револьвер. Хоть Трипалов и сказал, что здесь мы в безопасности, предпочитаю быть готовым к любым неприятным неожиданностям. Если у Радека есть свои люди в ГПУ, вполне вероятно, что и в Муре кто-то пляшет под его дудочку. Я встал возле дверей так, чтобы в случае стрельбы с той стороны меня бы не зацепило. «Кто?» «Моя фамилия Шор. Может, слыхали? Я тут проездом из Конотопа, чтобы навестить свою покойную бабушку», — сообщил молодой и веселый мужской голос. Я не смог сдержать улыбку. За дверями стоял собственной персоной прототип самого Остапа Бендера — Осип Шор. Человек недюжинных талантов, авантюрист и обладатель просто сумасшедшей энергетики и харизмы. Про его подвиги на самых разных нивах ходили легенды. Жаль, не оставил после себя книги с автобиографией. Приключений в ней хватило бы на десятерых, если не больше. Были в ней и шахматное гроссмейстерство, и попытка изобразить из себя художника при полном отсутствии способности к изобразительному искусству, и знойная женщина-мечта поэта мадам Грицацуева тоже была. Чтобы ему было где перезимовать, Осип Шор женился на обладательнице очень пышных форм. А вот чего не было, так это 12 злополучных стульев. «Жора, все в порядке, открывай!» — отозвался Трипалов. «Сейчас, Александр Максимович». Я отпер замок. «Прошу». Осип переступил через порог, и в доме сразу стало тесно. Он был выше меня на целую голову, а широченные плечи и развитая грудная клетка выдавали в нем физически одаренного человека. Если я не ошибаюсь, он профессионально играл в футбол, занимался французской борьбой и гиревым спортом. А еще Осип, как и я, работал в уголовном розыске, где отличался свирепостью и беспощадностью к преступникам. Колол матерых урок, как щенков. «Это ты, значит, Быстров?» — спросил он и сразу протянул руку. «Будем знакомы, Осип. И сразу предупреждаю, тем, кто зовет меня Осей, сразу бью в бубен». «Георгий, за Жору не обижаюсь. По морде бью исключительно в интересах дела». «А ты мне нравишься, Георгий Жора! Ну что, в этом доме кормят голодных и измученных жаждой путников?» «Присаживайтесь, Осип», — встала Настя, указывая гостю на его место. «Благодарю! Твоя супруга, Жора?» Я кивнул. «Так и есть. Это Настя, моя жена». «Рад нашему знакомству, Анастасия!» Осип поцеловал Насте руку и усмехнулся в мою сторону. «Жора! Тебе повезло, что встретил Анастасию раньше меня. Иначе бы, честное слово, сам бы на ней женился. А как вас зовут, мадам?» — обратился он к Степановне. «Степановна?» — спокойно ответила она. «Что, вот так? Просто Степановна?» «Не просто Степановна, а Степановна!» Бешеный напор и кипучая энергия гостя не пришлись женщине по душе. «Миль пардон, миа кульпа, как сказали бы ныне вымершие латыняне!» Всплеснул руками он. Мы сели за стол. Отсутствием аппетита товарищ Шор не страдал, быстро умял свою порцию и сразу попросил добавку. «Это просто волшебно! Пища богов тает во рту!» На сей раз мы не стали выпроваживать женщин, а вышли втроем на улицу, как выразился Трипалов, покурить. «Теперь при Осипе можно и поговорить о делах», — сказал Александр Максимович. «Давно пора», — согласился я. «Слушаю вас, Александр Максимович». «Предложение к тебе, Жора, следующее. Ты ведь к Черному морю нормально относишься?» Пошел ходить кривулями Трипалов. «Вполне». Хотя я был всю жизнь исключительно сухопутным крысом, но и мне ничего человеческое не было чуждо. Родители еще в детстве возили меня на море, в Туапсе, где после купания я вдруг заболел ветрянкой, и меня чуть ли не с ног до головы покрыли зеленкой. Потом сам катался со своими в Сочи. Правда, особо пляжным отдыхом не увлекался. Меньше всего люблю жариться под лучами солнца и бездельничать, валяясь на песочке. Тем более в Сочи, где куча всего интересного. Одна только Красная Поляна чего стоит. Или горы, на которые можно любоваться бесконечно. А соленый морской запах, свежесть ветра, плеск накатывающих на берег волн. Я невольно замечтался, вспоминая картины из прошлого. Даже не верится, что это когда-то происходило со мной. Пусть это был другой я, которого больше нет. «Тогда тебе понравится, что мы придумали», — заявил Трипалов, выводя меня из мира грез. «Точно, точно!» — закивал Шор. «Задумано просто конгениально! Держать тебя в сельской глуши Подмосковья и прятать от людей Радека глупо», — продолжил Трипалов. «Рано или поздно, или он сам на тебя выйдет, или ты взбрыкнешь и проявишься». «Есть такое», — вздохнул я. «Нет ничего хуже безделья, от него начинаешь лезть на стену». «Лучшим решением обезопасить тебя будет переезд куда-нибудь подальше от Москвы. Сначала мы думали насчет Рудановска, и от столицы далеко, и опять же, у тебя там столько друзей, что ты за ними будешь как за каменной стеной». «И?» «Этот вариант мы забраковали», — сказал Трипалов. «Радек тоже неплохо знает твою биографию и послужной список. Если ему приспичит тебя искать, он обязательно обратит внимание на Рудановск». «А ему обязательно приспичит меня искать?» «Не исключаю. Пока ты живой и находишься на свободе, ты будешь для него потенциальным источником неприятностей. То есть, пока его самого не посадят или не убьют, покоя мне не будет». «Верно. Вот почему нам понравился другой вариант, Жора. И мы выбрали именно его. Ты поедешь в Одессу». Торжествующе посмотрел он на меня. «Что, опять командировка? Как с Ростовом?» «Не совсем. Во-первых, ты поедешь туда не один, а вместе с женой». «И Степановной». «И Степановной», — согласился Трипалов. «И где мы будем жить?» «С жильем вопрос практически решенный. Можно сказать, на мази. Товарищ Шор обещает помочь в этом». Слушавший его с большим вниманием, Осип кивнул. «С дворцами пока туго. Все заняты, но комната, а то и две в домике у моря найдутся. Фирма гарантирует?» «Ну, раз фирма гарантирует», — засмеялся я. «Насчет московской жилплощади не переживай. Она остается за тобой», — порадовал меня Трипалов. «Теперь, во-вторых, в Одессе ты будешь жить под другой фамилией». «Теперь ты мой троюродный брат из Могилева, Гриша Бодров», — заявил Осип. «Мы решили так тебя назвать, чтобы ты меньше путался. Георгий, Гриша, Быстров, Бодров. Ну, а с метками напряга не будет». Я с сомнением поглядел на него. «Что думаешь, между нами нет фамильного сходства?» — догадался Осип. «Угадал. Что-то не очень мы с тобой похожи, братишка». «Мой родной братишка уже пятый год как в землю закопан», — вздохнул Шор. «Его брат Натан служил в уголовном розыске. Бандиты его убили средь белого дня. Подошли и застрелили. Осип до сих пор переживает. Думает, что с ним перепутали». «Я ведь их потом нашел и наказал», — зло выдохнул Осип. «Брат ведь не только сыщиком был, он еще и стихи писал. Анатолий Фиолетов. Слыхал про такого?» «Извини, Осип, не слышал. Я поэзией не увлекаюсь. И за брата своего прими мои соболезнования». «Все в порядке, Жора, то есть Гриша», — спохватился он. «Зато этим сволочам пришлось его стихи вслух всю ночь перед смертью читать». Судя по спокойной реакции Трипалова, он вполне одобрял поступок Шора. «И вот на него ты как раз и похож», — снова заговорил Осип. «Такой же приличный, интеллигентный и воспитанный. Только для полной конспирации придется сделать тебе обрезание». «Что?» — вскинулся я. «Товарищ Шор шутит», — улыбнулся Трипалов. «Ни ты, ни твоя жена могут не переживать. У Осипа есть родственники среди русских». «С этим у меня полный порядок. Сущий интернационал. Какой только крови не смешалось», — кивнул Осип. «Теперь, что касается работы. Будешь заниматься тем же, чем занимаешься сейчас. Осип работает в Одесском УГРО. Он на хорошем счету у начальства и замолвит перед ним за тебя словечко. Продолжишь ловить преступников, как и прежде. Что скажешь, Жора? Как тебе? Перспективы?» Я задумался. Действительно, из всех возможных вариантов этот был самый лучший. Мне не раз приходилось работать под прикрытием. Если легенда хорошая, проблем не возникнет. Настя умница, должна справиться. Про Степановну вообще молчу, при желании из нее вышел бы опер мирового класса. Еще мне нравилась идея, что не придется заниматься тем, что мне не по душе. Если я что-то и умею хорошо делать, так это искать и вытаскивать на белый свет всяких гаденышей. Я, наверное, создан для этого. И без любимой работы было бы уже не то. А еще я не был бы собой, если бы не искал везде второе дно. Это было в-третьих, Александр Максимович. Но ведь есть что-то еще. Пристально посмотрел я на Трипалова. Он развел руками. «Я же говорил тебе, Осип, Быстров не такой, как все, у него чуйка просто необыкновенная». «Теперь вижу, Александр Максимович, действительно повезло мне с братишкой, пусть и троюродным», — шутливо произнес Шор. Его лицо вдруг стало серьезным. «Есть и в-четвертых, Гриша. Из-за него я чуть было не уволился. Спасибо товарищу Трипалову, он отговорил меня от такого решения. Задачка нам с тобой досталась». «Сразу скажу, заковыристая. Даже не представляю, с какого бока начать».